На следующее утро состоялось объяснение. Пику едва успел побриться и выпить кофе, как в его окно бросили камешком. Он толкнул ставню и выглянул наружу в зеленую солнечную прохладу летнего утра. Лусия, стоя поодаль на дорожке, окликнула его и пожелала доброго утра и счастья в наступившем году. — Ты выспался? — крикнула она, щурясь от солнца. — Едем тогда кататься, пока не проснулись остальные. Я сказала, чтобы заложили карабоба, хорошо? Через несколько минут гнедой красавец, приплясывая от радостного ощущения погожего утра и собственного застоявшегося в конюшне тела, вынес на магистральное шоссе их крошечную рессорную одноколку и пошел широкой размашистой рысью, подковами высекая из бетона четкий звенящий ритм. Лусия правила, Пико сидел рядом, безучастно поглядывая то на разбросанные по сторонам виноградники, то на свою молчаливую спутницу, то на сверкающие далеко-далеко впереди и словно парящие над горизонтом снеговые громады Ант. «Жаркий будет день», — сказал Пико, почувствовав, как припекает спину низкое еще утреннее солнце. «Здесь всегда жарко в это время», — не сразу отозвалась Лусия. «Чем хороша Мендоса, то это удивительно ровным климатом». «И вином, я бы добавил», — сказал Пико. Лусия ничего не ответила. «Знаешь, Люси», — снова заговорил он через минуту, «а ведь, пожалуй, никакими кадиллаками цивилизация не сможет расплатиться за украденную у человечества лошадь. Тебе никогда не приходило в голову? Я вообще люблю машины и сам неплохо вожу. Водил, я хочу сказать. Разные марки, иной раз очень интересные, правда, всегда чужие. Но такого вот удовольствия, как сейчас, там не получишь. Я помню, в позапрошлом году мы в феврале застряли с одним парнем в Мар-дель-Плата. Ну, ты знаешь, что там всегда делается с билетами в конце сезона. И вот мы с Феликсом, это кузен Альбины, Феликс Ногера, мы с Феликсом и еще доброй сотней таких же несчастных штурмуем в час ночи билетные кассы на Авениде Люро. И вдруг подкатывает какой-то пижон в открытом Гран-Спорт и громко спрашивает попутчика до Федеральной, причем с условием вести машину. Короче, мы с Феликсом перепрыгнули через головы других претендентов, тут же заехали в пансионат за нашей движимостью и взяли курс на столицу. Я до сих пор не понимаю, что это был за тип. Он у нас даже не спросил водительские права, отдал ключи и завалился спать на заднее сиденье. Только говорит, если можно побыстрее. Да, а машина-то самая интересная. Оказалось, не больше, не меньше, как Бьюгатти. Представляешь, мотор гоночный, форсированный, с турбонаддувом. Я просто обалдел. «Не знаю, мне эти автомобильные восторги не совсем понятны», — сказала Лусия. «Больше люблю лошадей». «Я об этом и говорю», — кивнул Пико. «Мы в тот раз, хочешь верь, хочешь не верь, отмахали 400 километров за 3 часа, меняясь через каждую сотню. Это было просто здорово, Люси. Лунная ночь, совершенно пустое шоссе, только рейсовые пульманы попадались, и такая фантастическая машина. Но все равно, ты понимаешь, это совсем другое удовольствие, я бы сказал, качественно иное. На лошади, верхом или хотя бы так, чувствуешь себя человеком, а не придатком механизма. Мне хорошо думается на лошади. Наверное, это у нас в какой-то степени национальная черта. Еще от коренных гаучо, что ли. А в общем, слушай, Люси, сколько бы чепухи я ни болтал, все равно придется начать разговор, ради которого мы затеяли эту прогулку. Так кому начинать? Да, я прежде всего должен попросить у тебя прощения за то, что испортил вчера праздник. Ничего страшного не случилось, насколько я знаю, отозвалась Лусия. Сейчас не найдешь дома, где не спорили бы о политике, так что никого этим не удивишь. Конечно, не стоило называть Жильярди спекулянтом. Она кротко улыбнулась. Хотя, между нами говоря, он спекулянт и есть. «Дело не в том, дорогой. Свернем туда». Не дожидаясь ответа, она тронула вожжи и, придержав коня, повернула на узкую боковую дорогу. Карабоба, круп которого уже потемнел от пота, пошел шагом. Коляска мягко закачалась на рытвинах.